Глава 19. Наташа сама виновата во всем. Собственно, как и ее дочь. Смешно, правда? Резкий удар по двери. Я ведь неоднократно просил Наташу, чтобы она подарила мне часть акций. Я хотел стать ее мужем. Я так любил ее. На некоторое время за дверью воцарилась тишина, удушающая, нервирующая, накаляющая нервы. Но ненадолго. Уже через пару минут Лебедева снова прорвало. «Я просил ее, дай мне акции, подари. Мне не нужны были эти деньги. Мне нужны были гарантии, что она меня не бросит. А она бросила, выгнала, как ненужного котенка. А за что? За то, что я ее любил? Еще эта Варя, будь она неладна, жопой своей вертела так, что трахнуть захотелось. И что? Я бы только один раз вставил в нее, и все. Главное — утолить желание свое. Так нет же, брыкается. Ты знаешь часом, где ее искать? Сука куда-то спряталась. Дома ее нет, кстати, дом. Его тоже нет. Ну, ты, наверное, уже знаешь. Я постарался. Одна спичка, немного бензина, и пау! Все дотла. Снова молчание и резкий удар в дверь. А может, она сгорела вместе с домом? Вот было бы интересно посмотреть. Он громко расхохотался и, кажется, с ноги ударил по двери. А потом снова тишина. Я отключила диктофон и взволнованным взглядом уставилась на Глеба, который слушал слова Лебедева и зверел с каждой секундой. «Я убью этого пидора!» Он сорвался с дивана и хотел уйти на поиски Артема, но я резко перехватила его за руку, привлекая к себе внимание. «Ты хочешь, чтобы я стала женой осужденного?» Он нахмурился, заглядывая мне в глаза. Я поравнялась с ним, и Глеб обхватил мое лицо руками. Я от нежности прикрыла глаза, удивляясь, как он, будучи настолько разгневанным, может так нежно касаться меня. Легкое прикосновение губ к губам, вызывающее внизу живота приятное томление. «Ты чего, малышка? Не уходи, не пачкай руки в его крови. Останься со мной», — выдохнула в его губы. Глеб подхватил меня под попу и понес в сторону комнаты. Уложил на кровать, нависая надо мной и прижимаясь пахом к моим бедрам. «Ты уже твердый. С тобой всегда так». Он обжег мои губы своим дыханием и пальцами потянул вверх мою кофту. Я прогнулась, позволяя ему меня раздеть, а потом, не выдержав, сама схватилась за край его свитера. Хотела ощущать жар его тела на себе. Глеб позволил снять только свитер. Остальные вещи сбросил сам, отшвырнув в сторону и разместился между моих ног. Подул на набухшие складочки, отчего я вздрогнула и снова приподняла бедра, желая получить как можно больше ласки. Пальцами вцепилась в его волосы и, запрокинув голову назад, громко простонала, когда его язык коснулся клитора. Горячий, мокрый и такой жадный до ласк. Я дрожала от каждого его прикосновения. Глеб с жадностью ласкал меня языком, делая размашистые движения. Я двигала бедрами, крутила головой, отчего мои волосы разметались по простыне. Глеб пальцами раскрыл мои складочки и языком проник внутрь. Я громко выдохнула и задрожала. Как он может делать со мной такое? Он продолжал ласкать, посасывать клитор, складочки, нырял языком в лоно, и я чувствовала, как на меня надвигается оргазм. Внизу живота скрутило спазмами, между ног стало невыносимо жарко и напряжено. А когда Глеб ввел в лоно два пальца, я кончила, бедрами обхватив его голову и гортанно застонав. Как же хорошо в его руках! Я дрожала, тяжело дышала, отчего моя грудь высоко поднималась и привлекала внимание любимого мужчины. Глеб еще раз поцеловал мои складочки и, поднявшись на руках, разместился надо мной, удерживая вес на локте. «Ты как?» «Благодарю тебя, замечательно». Я улыбнулась, словно сытая львица. А еще жутко захотелось спать. Накатилась слабость, что обычно бывает после пережитого оргазма. «Давай я тебе тоже доставлю удовольствие». Глеб улыбнулся и покачал головой. «В другой раз. А сейчас встань на коленки и оттопырь попку». От его слов по телу прошла новая горячая волна возбуждения. «Как у него это получается?» Я поцеловала его в губы, и он буквально сам перевернул меня, руками хватаясь за бедра и ставя на колени. Локтями уперлась в подушку, тем самым приподнимая попку кверху. Глеб немедля членом прошелся по влажным складочкам и, крепко схватив за бедра, вошел в меня во всю длину. Я охнула и поддалась к нему навстречу. Какая магическая, приятная наполненность! Прогнулась в спине и получила новый толчок, кажется, еще глубже, чем первый. Черт, да чего же сексуально! Я на клиторе ощущала его яички. Прикусила губу и, закрыв глаза, подстроилась под его ритм. Глеб толкался сильно, мощно, глубоко, каждый раз вырывая из рта глубокие стоны. Хорошо, что у него изголовье кровати было мягкое, а не из кованых прутьев, иначе моя голова точно бы пострадала, потому что при каждом его толчке меня пошатывало и приходило упираться головой в кровать. Соски терлись о простыни, распаляя меня еще сильнее, и охнула, когда Глеб, протянув руку, ущипнул меня за один сосок. «Стани громче, девочка, меня возбуждает твое удовольствие». Знал бы он, как меня возбуждает его член во мне. Двигался так, будто впервые дорвался до моего тела. Я стонала, кричала и не думала о том, что подумают обо мне соседи. Плевать. Мне так хорошо, что не хотела думать о том, кто и что обо мне подумает. Главное, что обо мне думал любимый. И, продолжая ласкать одной рукой сосок, а другой накрыв клитор, он снова заставил меня кончить. И сам, не выдержав натиска моего лона, обильно кончил, изливаясь внутри меня. Мы рухнули на кровать, и я хохотнула. «Ты чего?» — улыбнулся Глеб, притягивая меня поближе к себе, положив руку на животик. «Ничего, просто не менять будешь ты». Никакой прогулки вечером не состоялось. После того, как я испекла десерт, мы уехали в магазин за покупками, а после провели весь вечер и ночь в постели. Утро началось с морковного фреша и оладьи с творожным десертом, а еще нежных теплых поцелуев Глеба. «Ты сам это приготовил?» Я улыбнулась, поднимаясь на подушках и закутываясь в одеяло. «Доброе утро, девочка!» «Доброе утро!» — улыбнулась в ответ, принимая стакан из его рук. «Замерзла? Надо было, наверное, чай заварить». «Нет, нормально. Просто немного прохладно выныривать из теплой постельки». «Сейчас халат дам. И не соблазняй меня. Я же ничего не сделала». «А тебе и не надо ничего делать. Твои голые плечи делают все за тебя». Я хихикнула. «Не переживай. Скоро я стану таким пончиком, что тебе захочется искать другую женщину». Глеб подошел ко мне с халатом в руках и нахмурился. «Что за херню ты несешь? Я, кажется, сделал свой выбор». «Надевай», — рявкнул он и вышел из комнаты. Кажется, я обидела его. «Глеб, вернись, пожалуйста». Он вернулся через минуту, держа в руках тарелку с блинчиками. «Вот я дура». Он отставил тарелку на тумбочку, а сам забрался на кровать. «Прости, давай спишем это на мои гормоны. Я сама не понимаю, что порой говорю». Глеб ничего не сказал. Все так же хмурясь, он отодвинул одеяло и разместился между моих ног. Я вспыхнула и хотела свести бедра вместе, но он не позволил. Каждый раз я стеснялась, и только вчера у нас была страсть, много секса и ласки, а сегодня я снова смущаюсь. «Разве так бывает?» «Ешь и не дергайся», — произнес он и языком прошелся по вмиг набухшим складочкам. «Конечно, ешь. Можно подумать, это возможно на тот момент, когда его язык шалит у меня между ног». Ела я после полученного оргазма. И благодаря ласке Глеба мое настроение на весь день было прекрасным. Днем Глеб уехал в участок давать показания, писать заявления и предоставлять факты причастности к поджогу моего дома. Но сообщил, что мне придется присутствовать на суде. Но это меня уже не пугало. Я готова была, потому что прощать подобное Лебедеву я не собиралась. Тем более тот факт, что он накачал маму наркотиками и заставил подписать документы о передаче акций его лицу. Об этом он тоже сообщил вчера, и у меня все имелось на записи. Как же все-таки здорово, что в век технологий можно раскрыть преступление. Если бы я не записала его признание, неизвестно, смогли бы ли мы засадить Артема или нет. Я не злопамятный человек, но с домом он перешел черту. Да и то, что он так поступил с мамой, тоже не укладывалось в моей голове. Пусть теперь отвечает за то, что натворил. «Привет, Варь, как ты себя чувствуешь?» Мы созвонились с Алексом по видеосвязи. Ему пришлось задержаться в городе, чтобы тоже дать показания. У него теперь подписка о невыезде. Очень грустный момент, но от него никуда не деться. «Привет, Алекс, хорошо себя чувствую. Сегодня не обнималась с белым другом. Прости, что все так вышло. Мне жаль, что Артем втянул тебя в это грязное дело». «Ничего, суд пройдет и полечу домой. Сейчас пока в режиме онлайн работаю». «Знаю, что сейчас моя фраза прозвучит глупо, и все же я не могу не предложить тебе». «Ты о чем?» Алекс нахмурил брови, а я, прикусив губу, вздохнула. «Давай я оплачу твое проживание в гостинице. Все же это я виновата в том, что...» «Даже слушать не хочу ничего. Я еще с девушки деньги не брал. Прекрати». «Прости, просто мне очень неудобно. Я вообще перед тобой настолько провинилась, что мне стыдно». «В чем ты провинилась? В том, что любишь и любима?» «Я нелюбима», тут же решила поспорить, но Алекс пресек мои попытки. «Любима, причем двумя мужчинами сразу». Я покачала головой. «И за что вы меня любите? Не вопрос, мысли вслух». «За то, что ты такая замечательная. Прекращай себя накручивать. Лучше скажи, когда свадьба?» Я пожала плечами. «Мы даже заявления не подавали. Ты же знаешь, мне не до торжества». «Знаю, но на роспись хоть позовешь?» Я улыбнулась и кивнула. «Если Глеб не будет против, будешь свидетелем. Хотя я понимаю, как тебе больно видеть нас счастливых». «Не говори ерунды. Я буду рад. Правда, странно все это выглядит. Мне что, любимую девушку, беременную от меня, выдавать за другого мужчину замуж?» «Наверное», — виновато произнесла я, пряча свой взгляд. «Разберемся. Глеб в полиции?» «Угу». Понес доказательства причастности Лебедева к поджогу и незаконному получению акций компании мамы. «Уверен, все разрешится правильным путем». По его номеру раздался звонок мобильного. «Прости, по работе». «Хорошо, звони, целую тебя. И я тебя». Я сбросила вызов, помахав парню рукой. «С кем это ты там целуешься?» — неожиданно прозвучал голос Глеба со стороны входа в комнату. «Ой, я не слышала, как ты пришел. Соскучилась». «Привет», — прошептал Глеб и, подняв меня на руки, уселся вместе со мной на диван. Я поерзала у него на бедрах. «Не шали, я тоже соскучился». Поцеловал в губы, разместив руки у меня на попе. «Все нормально?» «Да, сегодня арестуют Лебедева, а с Алекса снимут подозрения, и он сможет выезжать из города». «Замечательно. Я очень рада». «Ты с ним разговаривала?» «Ага. Знаешь, я опустила взгляд и вздохнула. Мне стыдно перед ним за все». «Уверен, он на тебя не злится». Я кивнула. «Ты прав. Но моя совесть...» «Варя, твоя совесть чиста. Ты его никогда не обманывала. Он знал, что ты любишь меня». «Не будь эгоистом», — хихикнула я, шлепнув его по плечу. «Не буду», — хмыкнул Глеб и пальцами убрал мои волосы за спину, касаясь шеи, обжигая кожу горячим дыханием. «Как можно рядом с тобой оставаться равнодушным?» Его рука накрыла мою грудь и пальцами ущипнула сосок. «Какие же они у тебя сладкие!» «М-м-м!» Он прикусил сосок через футболку, а я прогнулась в спине, промежностью потершись о его пах. «Тебе нужна прогулка на свежем воздухе. Но если ты продолжишь тереться, то прогулку придется отложить», — прохрипел он рукой, забираясь под футболку и сжимая мою набухшую грудь. «Сначала секс, потом прогулка», — выдохнула я, чувствуя, что не хочу остаться без оргазма. Сама напросилась, и он сдернул с меня футболку, а потом опрокинул на диван и еще пару часов доставлял мне удовольствие. «Глеб, Варя, я тебе уже сотню раз говорил, не хочешь свадебное платье — не надо. Мне вообще все равно, в чем ты придешь на нашу роспись. Ты, главное, стань моей женой, и все». Варя счастливо улыбнулась и, приподнявшись на носочках, оставила на моих губах нежный поцелуй. Внутри все взбунтовалось. Хотелось сдернуть с нее костюм, нагнуть над креслом и оттрахать. Соскучился, 2 дня не виделись. Уезжая по делам, приехала сразу на работу, а потом в суд. Все закрутилось, совпало практически на один период, и никак нельзя было перенести. Не тот случай, когда ты решаешь. Сейчас все решали за нас, но главное, что спустя 1,5 месяца наконец-то состоялся суд. «Я слишком долго жду, Варя. С ума схожу по тебе, по твоему телу. «Я хочу, чтобы ты носила мою фамилию. Хочу, чтобы на твоем пальчике красовалось колечко». «Уже через 2 недели, любимый», — она прикрыла глаза и уткнулась лбом в мой лоб. «Такая нежная, горячая, доступная, вся моя». «Скажи еще раз», — прохрипел я, руками приподнимая ее лицо и целуя в губы. «Любимый», — прошептала она, а у меня в груди все сжалось от нежности. «Как приятно быть любимым! Как же это понимание дурманит голову!» «Варя, девочка моя, сладкая моя, нежная!» Я подхватил ее на руки и понес в сторону комнаты. Хотел ее прямо сейчас. «Глебушка, ты ненасытный», — выдохнула Варя, при этом сама покусывая кожу на моей шее. У меня член в штанах дернулся от ее касаний. Я положил Варю на кровать и, нависая сверху, посмотрел в ее глаза. Они затянулись поволокой страсти. «Красивая моя», — выдохнул я и, задрав кофту, прижался губами к ее животику. Он начал расти, совсем немного, но уже заметно, и это, черт возьми, выбивало из колеи. Как же ей шло! Как красиво он смотрелся! Сколько нежности вызывал! Варя носит ребенка. Ну и что, что не моего? Придет время, я заделаю ей малыша, а пока просто радуюсь тому, что она беременна. Извращенные фантазии у меня на ее счет, если честно. Мне ужасно нравилась Варя с животиком. Она возбуждала меня еще сильнее, и в голове возникали всякие гнусные мысли. Не насчет живота, тут даже не обсуждается. У меня были другие пошлые желания, типа анального секса и прочее. Правда, мне сразу показали средний палец и сказали, что могут засунуть его в мою задницу. Я понял и пресек попытки овладеть попкой Вари. Губами прошелся по животику, отмечая каждый день новые изменения. И еще ее грудь. Охренеть, какая чувствительная она стала и выросла. Немного, но стала более округлой. Варя переживала, что после кормления грудь обвиснет. Меня этот вопрос не волновал. В конце концов, сейчас много специалистов, которые могут решить данную проблему. Лифчика на ней снова не было. Я улыбнулся, поднялся выше и горячим дыханием обжег и без того тугие набухшие соски. 2 горошинки, которые тут же хотелось прикусить зубами. Что я и сделал. Мазнул языком по соску и тут же вобрал в рот, прикусывая и вырывая стон удовольствия из ротика Вари. Сосок второй груди сжал пальцами, покрутил его и слегка потянул. Варя толкнулась бедрами вперед, как раз касаясь промежностью моего члена. «Девочка, не шали. Не буду тебя слушать, хочу, чтобы ты вошел в меня». 2 дня терпела, даже не позволяла себе ласкать пальцами. Я довольно улыбнулся и сдернул через голову ее кофту. Следом была отброшена моя одежда. Отметил на себе голодный взгляд Вари, а в следующую секунду она приподнялась, толкнула меня на спину и нависла над пахом. «Сегодня я хочу доставить тебе удовольствие», — прохрипела она и, склонившись, обхватила губами член. После секса мы лежали в кровати. Я удобно разместил Варю на себя и теперь перебирал ее волосы на затылке и радовался, что имею право касаться ее, как хочу и когда хочу. «Глеб, можно я задам тебе вопрос?» «Конечно». Варя пальчиками прошлась по поросли на моей груди и тут же поцеловала место прикосновения. «Что ты ко мне чувствуешь?» Повернулась и подбородком уткнулась в грудную клетку. «Чувства? Так можно ответить?» Варя покачала головой. «Я знал, что ей важно услышать, как и любой девушке». Но мне было очень сложно произнести эти слова вслух. Да что там вслух, в мыслях. Я ни разу себе не признался. Хотя понимал, что испытываю к этой ранимой, нежной девочке. Но сказать оказалось так сложно. Никогда никому не говорил, кроме мамы и Наташи. Но это другие чувства, не то, что я испытываю к Варе. «Помимо страсти, что-то испытываешь?» — уточнила Варя, бедром задев полулежавший член. «Испытываю». Желание обладать тобой, не только в постели. «Тебе сложно, да, сказать это? Или я придумала?» Я большим пальцем прошелся по ее румяной щеке. «Ничего ты не придумала», — выдохнул я и, потянувшись, рукой схватил за попку. Мягкая, упругая и такая сладкая. Сейчас бы укусить, раздвинуть ягодицы и языком приласкать. Черт, от одной мысли член полностью встал, снова требуя секса. «Ты думаешь о чем-то пошлом, когда я спрашиваю тебя о твоих чувствах», — обиженно произнесла Варя и хотела подняться, но я не позволил. За талию прижал к себе и заглянул в красивые грустные глаза. Черт, она же только счастлива была. «Варя, прости, когда ты голая, я не могу ни о чем другом думать. Хочу тебя постоянно». «Тогда буду одеваться для того, чтобы ты мог со мной нормально поговорить, иначе твой дружок не даст нам этого сделать». Она с улыбкой намекнула на мой стояк. «Ничего не могу с ним поделать». «Глеб», — неожиданно серьезно произнесла она, и я напрягся, почувствовав изменения в ее голосе. «Ты меня любишь?» «Вот так, девочка, давно пора было это сделать». Я выдохнул и улыбнулся. «Да».